Глава 26. Арендованный нами банкетный зал был просторным. Мы с Валерией приехали за полчаса до начала приема и успели пройтись по нему. Сразу за входом в здание была расположена центральная зона с мозаичным полом и стеклянным куполообразным потолком. За ней в глубине зала виднелась небольшая сцена, с которой мы будем делать объявление о помолвке. Сцена была украшена соответственно поводу. Гирлянды белых цветов, легкая бело-серебристая мишура, колышущаяся от любого сквозняка. Золотистые светодиодные ленты по периметру сцены. Справа от входа и центральной зоны располагался миниатюрный парк под крышей. Декоративные кусты перемежались небольшими фонтанами и резными деревянными скамейками. Здесь подсветка была более яркой, в основном в красно-фиолетовых тонах. Слева, за рядом колонн, скрывались фуршетные столы с закусками и напитками. Там же стояло несколько небольших ресторанных столиков с мягкими креслами и пара небольших диванов. Развлекательной программы у нас не предполагалось, поэтому лишних людей в зале не будет. Только гости и редкие служащие банкетного зала, которые будут обновлять фуршетные столы, если понадобится. «Ты умница, милая!» — тепло улыбнулся я, когда мы закончили обход зала. «Очень приятная обстановка. Мне тут нравится!» «Спасибо, Вик!» — смущенно улыбнулась Валерия. «И пока гости не начали собираться, позволь сделать тебе подарок в честь нашей официальной помолвки!» Невеста вскинула на меня удивленный взгляд. Я достал из кармана коробочку и вручил ей. Валерия с интересом открыла ее и замирала. Браслет был выполнен в виде золотой цепочки, которая соединяла несколько восьмиугольников, на каждом из которых была выгравирована своя руна. Никаких камней, никаких кричащих цветов или вычурных украшений. Браслет смотрелся очень стильно и гармонично. И девушке он тоже понравился, судя по всему. «Какая прелесть!» — улыбнулась Валерия. Я достал браслет, она протянула мне правую руку, я защелкнул крепление. Валерия покрутила кистью, любуясь обновкой. «Это щит ранга эксперт», — пояснил я. «Без блока управления, рассчитан всего на один удар, но его он отведет точно. Настроен на меньший радиус действия, чем твоя нынешняя защита. То есть браслет не будет растрачивать свою силу впустую, он сработает только на то, что пробьет внешнюю защиту». «Последний шанс», — тихо произнесла Валерий. Я кивнул. Именно так и назывались артефакты такого класса. «Спасибо», — подняла на меня повлажневшие глаза Валерий. «Обо мне никто никогда так не заботился». «Ты нужна мне живой и здоровой, милая», — улыбнулся я и обнял ее. Валерий прижалась ко мне и затихла. Дежурный распорядитель распахнул двери банкетного зала перед первым гостем. Первым под стеклянный свод шагнул глава рода Эксара с женой. Вслед за ним вошел мой учитель и младший сын главы рода Эксара с незнакомой мне девушкой. Мы с Валерией двинулись навстречу гостям. После взаимных приветствий и представлений девушка младшего Эксара оказалась его невестой из рода Рикута. Учитель выразительно покосился на браслет Валерии и уважительно кивнул мне. Комментировать мой подарок вслух он не стал, но явно оценил. Через минуту после Эксара приехал Амисат Рамсей с сестрой, а дальше гости пошли сплошным потоком. Глава рода Фуге привел на прием двоих внуков, наследника рода, которому только что исполнилось 18 лет, и внучку-видящую, которая была на год старше парнишки. Обычно так не делают, глава и наследник рода стараются не появляться вместе на одном и том же приеме. Просто чтобы в случае успешного покушения не парализовать дела рода, о которых рядовые члены рода часто просто не в курсе. Однако Фуге нужно было вывести внука в столичное общество, так что он рискнул. В роли страховки у них остался дома 15-летний третий внук главы рода Фуге. Род не прервется, случись что. Видящая Фуге смотрела на меня с интересом и затаенной опаской. Но в мой разговор с дедом старалась не влезать. Да и не было у нас особо времени на разговоры. Короткое приветствие, обмен парой-тройкой фраз, и все, гости уступали место следующим. Ни у наследника Фуге, ни у видящей спутников не было. Они составляли пару, как брат и сестра. Амисат Рамсей вновь приехал с младшей сестрой. У него, похоже, тоже пока не было невесты. Правда, почему он не пригласил любую симпатичную ему девушку, я не понял. Приглашение на чужую помолвку можно, конечно, воспринять как знак симпатии. Но неприятных людей в спутники на приемы в принципе не берут. Да и не решает ничего особо такая симпатия. К моему удивлению, даже Арчи Акталина приехал с сестрой. «Прошу прощения, Виктор», — сразу пояснил тот. «Моя жена еще не оправилась от родов. Лекари пока не рекомендуют ей проводить весь вечер на ногах. Позволь представить тебе мою младшую сестру, Джину Акталина». О, женские имена у Акталина вполне нормальные. Надо же. Я представил в ответ Валерии, и прием пошел своим чередом. Больше никто из гостей меня ничем не удивил. Глава рода Чуйми пришел с женой и племянником, чьей спутницей стала дальняя родственница главы рода Рачи. Глава рода Рачи, в свою очередь, привел младшего сына, который выгуливал девушку из рода Чуйми. Тесное союзничество, как оно есть. Даже если они не планировали брак своей молодежи, показать хорошие отношения своих родов не забывали. Ридера и Алера поступили так же. Их молодежь составила пары друг для друга. Интересный намек, учитывая, что они собираются покинуть нашу коалицию сразу после снятия кровной привязки. А вот Ямсо и Кейсо не стали подчеркивать свое союзничество. У обоих родов спутники молодежи были с другими фамилиями. Влад Сокор пришел с женой, равно как и Мигель Дель Кампо. Матриарх клана Басир привела аж трех дочерей со спутниками, при том, что сама она была без пары. Не знал, что она вдова. Только уже лишившиеся супруга аристократы по этикету могли появляться на любом приеме в одиночестве. Я с интересом посмотрел на Джеки Чиат, названную мать Валерии. Полноватая, жизнерадостная женщина, улыбчивая, теплая даже при недолгом приветственном разговоре. Она оставила очень хорошее впечатление о себе. Понимаю, почему Валерии так к ней привязалась. Джира Чиат и Ашу Дайхи приехали с невестами. С обеими девушками я был уже знаком. Оливия Було все-таки притащила своего брата, главу рода. Они до последнего так и не подтвердили приглашение, так что я сомневался в его визите. Но все же они приехали оба. И вдвоем, то есть пары не было ни у Оливии, ни у Урса. Ну ладно, Оливия, найти мужа наследницы рода, то есть аристократа, готового войти в род жены, непростая задача. Но молодой глава рода, не так давно бывший наследником при сильном и влиятельном отце. Хотя, возможно, его помолвка просто оказалась разорвана после предательства отца. Если его невеста была из клана, такой исход в чем-то даже предсказуем. Урс, кстати, неплохо держался. Было видно, что ему неуютно. И до нельзя упавшая репутация рода на него давила, и сам он уже отвык, похоже, от приемов. Тем не менее, явного пренебрежения к Було среди своих гостей я не заметил. Как только они отошли от нас, к ним подошла Джеки Чиат и увлекла их в сторону столов с закусками. После этого и остальные гости начали поглядывать на Було с любопытством. Раз соклановцы не считают преступление их рода таким уж тяжким, то и остальным общаться с Було не зазорно. Что ж, Оливия была права, пытаясь сразу же вновь влиться в аристократическое общество. Сахо, род моей матери, выбрал лимит приглашения полностью. Глава рода привел не только младшего сына с женой, но и двух внуков с девушками из других родов. От Кумхо, которые приняли мое ответное приглашение, прибыл только наследник рода с невестой. Но и это было отлично. Еще один имперский род, который хочет со мной сблизиться. Из всех приглашенных не приехали только Хаски и Масанару. Не то чтобы я сильно рассчитывал на визит рода Хаски, с главой которого познакомился на турнире и больше нигде не пересекался, но все же жаль. Хаски мне очень понравился в личном общении, а это показатель. Родовой характер, как термин, родился не на пустом месте. Как правило, все представители рода похожи друг на друга. И конкретно с Хаски я бы просто с удовольствием продолжил общаться. Но нет, так нет. С Масанару все еще проще, скорее всего. Организовать прием — это дорого, но и просто сходить на прием требует средств. Хотя бы на костюмы и платья должного уровня. Масонару даже свое родовое поместье подзапустили, так что они вполне вероятно просто не могут себе позволить подобные траты. Так, все гости прибыли, значит, можно передохнуть пару минут и готовиться к следующему этапу. Собственно, объявлению помолвки. «Что скажешь, внуча?» — поинтересовался глава рода Фуге, попивая сок и равнодушно скользя взглядом по собирающимся гостям. «Да, дед», — подтвердила девушка. «Он тот самый. Он вытащит наш род». Старик бросил взгляд на внучку. Уж кому, как не ему, понимать разные оттенки ее интонаций. «Что не так?» — вопросительно приподнял брови он. «Да все так», — качнула головой девушка. «Я просто поверить не могу. Он же младше меня. Ты ничего не смог сделать, что сделает этот парень?» «Но ощущение четкое», — уточнил глава рода Фуге. «Как никогда», — кивнула она. «Посмотрим, что он сделает», — слегка улыбнулся старик. «Главное, что ты не путаешь интуицию и свои собственные эмоции». Девушка бросила на деда укоризненный взгляд. «Никогда не путала», — пробурчала она. «Я знаю», — улыбнулся старик. «Поэтому мы здесь, и все у нас будет хорошо. Ведь будет?» «Будет». «Нет, я все-таки не понимаю», — тихо пробормотал Арчи Акталина. «Что он нашел в этой слабосилке?» «Арчи», — укоризненно протянула его сестра. «Что, Арчи?» — хмыкнул он. «В чем я не прав?» «В том, что позволяешь себе такие высказывания в адрес невесты главы чужого рода», — насмешливо ответила Джина. «Это недостойно наследника рода из десятки сильнейших». «Уверен, я выражаю всеобщее недоумение», — отмахнулся Арчи. «А не проще спросить?» — приподняла брови девушка. Арчи лишь снисходительно улыбнулся. «Если бы объяснение, которое можно вывести на публику, существовало, оно давно бы всплыло. В крайнем случае, оно всплывет сегодня. Но если нет, то придется копать. Беспричинных поступков не бывает, а Виктор Дамар, несмотря на свой юный возраст, вовсе не производил впечатления порывистого юнца. Всем бы убеленным сединами старцам такую сдержанность и рассудительность. А значит, за фигурой его невесты скрывается какая-то тайна». «Опять своими тайнами грезишь», разрушая все очарование момента, фыркнула Джина. Арчи бросил на нее недовольный взгляд. «Да попроси ты своего друга Амисата спросить, раз сам не хочешь», — продолжила девушка. «Они с Виктором вроде хорошо общаются. А то разведешь опять суету на пустом месте. Снова перед отцом краснеть придется». Арчи поморщился. Такое было-то всего один... Ну ладно. Три раза. «Так что ж теперь? Не искать информацию? Лучше 100 раз поднять панику на пустом месте, чем 1 раз пропустить что-то действительно стоящее». «Хочешь, я через Миранду Рамсей передам твою просьбу?» — предложила Джина. «Сам справлюсь», — покачал головой Арчи. «А вот и Амисат, кстати. Пойдем поздороваемся. И просьбу». «Да-да, просьбу тоже выскажу. Зануда. Сам такой, братец». Ровно через час после указанного в приглашениях времени начала приема мы с Валерией поднялись на сцену. На самом деле, мы едва успели выпить по стакану сока. Больше ни на что времени не осталось. Поздороваться и перекинуться хотя бы несколькими фразами с сотней гостей, даже когда они приезжают небольшими группами, это не быстро. Регламент нашего приема был стандартным. Практически все объявления на приемах делаются через час после начала. Или через 2, если прием очень большой. Так что к нашему выходу все гости уже собрались около сцены. Привлекать кого-то к короткой церемонии я не стал. Были бы живы наши родители, именно они свели бы наши руки в финале обручения. А остальные кандидатуры, начиная с моего учителя и заканчивая старшей сестрой Валерии, были довольно спорные. Причем и с точки зрения этикета, и с точки зрения наглядных связей. Ни Эксара, ни Болоном с Валерией не станут семьей даже в переносном смысле. Поэтому мы решили обойтись без них. Мы с Валерией подошли к краю сцены. Я сделал незаметный жест за спиной, заиграла узнаваемая свадебная мелодия. «Дорогие гости!» — активировав артефакт усиления звука, начал говорить я. «Благодарю за то, что пришли. Нам важно в этот день видеть каждого из вас и ощущать вашу поддержку. Сегодня для нас знаменательный день. Сегодня мы объявляем о своих намерениях. Я, Виктор Дамар, глава свободного рода Дамар, выбрал свой путь и свою судьбу. Я хочу связать свою жизнь с самой прекрасной девушкой на свете. Позвольте представить. Валери Балари, моя невеста. Валери склонила голову, гости одобрительно зашумели. Церемонию нам пришлось несколько урезать и переделать из-за отсутствия родителей, но, похоже, наша версия аристократам пришлась по душе. «Дорогие гости!» — тепло улыбнулась Валерий. «Я безмерно счастлива видеть вас всех здесь сегодня и на ваших глазах дать слово. Я, Валерий Балари, вольная аристократка, урожденная Було, готова верить свою судьбу в руки самого прекрасного мужчины на свете. Мой жених — Виктор Дамар». Я склонил голову перед гостями и повернулся к Валерии. В наших руках появились две крошечные коробочки с кольцами, фактически обручальными. На свадьбе их можно будет даже не менять. Я надел кольцо на палец Валерии, а она на мой. Обняв невесту, я легко коснулся ее губ своими и повернулся к гостям, продолжая прижимать к себе девушку за талию. Она доверчиво положила голову мне на плечо и смущенно улыбнулась гостям. «Поздравьте нас», — произнес я. «Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы быть вместе. Мир не сможет нас разлучить». «Поздравляем!» — раздались первые голоса гостей. За нашими спинами вспыхнула разноцветная подсветка на стене, а сверху посыпались разноцветные блестящие конфетти. Эта штука тут как-то иначе называлась, но я не стал вдаваться в подробности. Конфетти — оно и есть конфетти. Музыка стала громче, свет ярче, гости умильно улыбались, глядя на нас. Конфетти падало практически сплошным потоком сухого дождя. А я смотрел на Валерий. Вот теперь точно моя. Официально. Могу защищать и воевать за нее, не оглядываясь больше ни на что. И никто мне слова не скажет. Валерий встретила мой взгляд. «Люблю тебя», — тихо шепнула она и тут же отвела глаза. «Я тоже тебя люблю, милая», — широко улыбнулся я и крепче прижал ее к себе.